Дело в том, что некогда Хондо попробовал ради интереса написать рассказ в подражание Сюндею, и поэтому хорошо представляет себе манеру письма последнего.